по зубам, ни по синевина, ни по росту потолок, ни по карману цена, ни по вкусу пряник, ни по чину мундира. Пуля виноватого найдет, пуля виноватого найдет. Прятались вены, искала игла, ликовали стрелы, порвалась тетива. Колесом погонщик, ой, в ладонь, пуля виноватого найдет, пуля виноватого найдет. Проверим чемоданы, все ли в порядке, пошарим по карманам, все ли на месте, покашляем, покурим, посидим на дорожку, все ли понарошку, славный урок, и в глаз, а в бровь. Калачиком свернулась, замурлыкала кровь, стала кровь хитра, только мы похитрей. Пуля виноватого найдет, пуля виноватого найдет, пуля виноватого найдет. Проверим чемоданы, все ли в порядке, пошарим по карманам, все ли на месте, покашляем, покурим, посидим на дорожку, все ли понарошку. Все ли понарошку? Все ли понарошку? Все ли понарошку?